Он напрасно в этом случае прибегал к хитростям. Добрый служитель Анны Михайловны в продолжении 40-летней своей службы при барыне, имев случай единственно и исключительно заниматься исполнением, так привык поэтому ограничиваться одною настоящую минутою, что в нем не могло зародиться ни подозрение, ни сомнение, ни другое подобное действие души. Но такова была привычка Дементия. Он старался вовремя и не вовремя не упускать ни одного случая упражнять свои политические способности. Первый вопрос его был, как мы видели, о происхождении зловещих знаков на левой щеке грустного служителя. «Барынина жалование получил», — отвечал сей последний русской иронией. «А за что бы эдак пожаловала? Здорово живешь. Все-таки привязалась чай к чему-нибудь. Уж так водится. Захотелось подраться, так привязываться не мудрость. Такая у нас жит-барыня, коли день кого не поколотит, так вечеру рада на стену лезть. И тут не попадайся никто на глаза. Давеча послала она меня из рядов за кульками домой. Я только что зашел с тобою в лавочку, а там, сам ты знаешь, долго ли мы были, и воротился к ней. Так слышь, зачем промешкал? В рядах-то, как путная, она только побронила меня, да покосилась. Там был с нею какой-то офицер». «Офицер?» «Да. Я был и рад тому. Думал, сошло с рук. А не тут-то было. Воротились домой, она и почала меня с щеки на щеку башмаками, на силу отвязалась». «Эх, брат, за тычком ты гонишься. Что такая за важность? Ведь уж нам не привыкать стать к этому. Мы духом размыкаем это горе у Артамоныча, пока мест не заперта еще лавочка. Видишь, он стоит под орлом, как будто нас дожидается». Под орлом у кабака с государственным гербом над входом. «А прежде скажи-ка ты мне, о чем я спрошу тебя, вот что». «Иван Григорьевич, Иван Григорьевич», — раздался тоненький голос крыльца подле ворот того дома, где приятели сидели и беседовали. «Что ты, Машка?» — воскликнул с досадой Иван, по душе которого маслом было разлилось приятное обещание Дементия. «Барыня вас спрашивает». «Чтоб тебя пусто взяло, проклятое, не даст духу перевести», — проворчал Иван. И, послушный магическому имени, повлекся он за босою Ириною, бросив грустный взор на своего приятеля, который досадовал не меньше его на безвременное прерванье занимательного разговора. Ирина, правильно, Ирида, вестница богов. Вызов Ивана к барыне имел непосредственное отношение к тому делу, в котором дядька Бубнового принимал такое живое участие, и если бы он узнал как-нибудь о его причине, то лег бы спать сладостнейшими, вернейшими надеждами, и не сказал бы, что утро вечера мудренее, а наоборот, вечер мудренее утра. Мои читатели в этом случае будут счастливее Дементия. Я тотчас удовлетворю их любопытству и расскажу им подробно все обстоятельства, которые заставили меня пожалеть о том, что человек лишен способности знать вдруг о всех случайностях, способствующих в то или другое время к устроению его счастья или несчастья. Для этого надо перенестись в покои Анны Михайловны тотчас по возвращению ее с ярмарки и расчете с провинившимся холопом и подслушать следующий разговор. Старшая дочь. «Ах, маменька, какой любезный кавалер нам встретился!» Средняя. «Как он хорош собою! Какие черные большие глаза у него!» Старшая. «Какие густые бакенбарды, длинные усы! А глаза-то у него, впрочем, не черная, сестрица. Ты не разглядела, а карие». Средняя. «Вот еще не разглядела. Да ведь он шел подле меня. Уж не ты ли лучше видела?» Старшая. «Разумеется, лучше. Подле меня он шел дальше. Как пристал к нему вицмундир с синим воротником». средняя. Так вот нет же, воротник у него зеленый. Старшая, тебе хочется спорить. Средняя, а тебе нет? Старшая, разумеется, нет. Что глаза у него карие, я это знаю, наверное, а воротник на сюртуке синий, я, как теперь, на него гляжу. Средняя, и я так же. Старшая, средняя, в один голос скоро. Росту среднего, глаза карие, волосы черные, немного курнос, худощавы, рот небольшой, зубы белые, усы длинные, а бакенбарды большие, плечи широкие, высокая грудь, вид с мундире серебряными палетами, синий воротник, шпага с темляком. Машка, стакан квасу. Росту высокого, глаза черные, как уголь, волосы темно-русые, нос длинный, лицо полное, рот широкий, зубы чистые, но не белые, усы кудрявые, бакенбард, и не видать, плеча не очень широкие, грудь не очень высокая, в мундирном сюртуке с золотыми эполетами, воротник зеленый, сабля. Машка, кружку воды. Средняя. Будь по-твоему. Я уступлю покамест. Как жаль, что мы так близко были от экипажа, он не успел поговорить с нами порядочно. Старшая. Мне он успел сказать очень много лестного. Средняя. Какого прекрасного розового цвета ваша косынка, сказал он мне. Однако ж этот цвет уступает цвету ваших. О, Петербург и Москва! Какие счастливцы живут там! Услышишь ли у нас в городе такие нежности? У нас только есть, что отставной исправник... Да он так любезничает около Пелагеи Петровны, что никого и ничего не видит больше. Что еще, сказал офицер, да, я запретил бы барышням носить косынки, шали и платки. Это выгодно для некоторых, зато другие лишаются. Старшие, случай явиться во всем блеске своих прелестей. Он сказал это, как у тебя с плеч упала косынка. Отчего упала она? Средняя. «Ах, боже мой! Я почему знаю? Ее снесло ветром?» Старшая. «Бросясь поднимать ее, он наступил мне на ногу. Средний он извинился перед тобою в неосторожности. Старший извинился, но очень просто. Вам больно, сударыня, я виноват. Так извиняются у нас и в Спасске. Верно, он истощил весь запас своих комплиментов в похвалу прекрасной моей сестрицы, которая бросала на него из-под лобья такие умильные взгляды. Средняя. «Ах, боже мой, да что ты это пристаешь ко мне, сестрицы? Чем я виновата, что понравилось больше твоего? Маменька, уймите сестрицу. Она говорит мне, бог знает какие колкости, за то, что офицер не похвалил ее веснушек, да узеньких ножек». «Перестаньте, чечетки, не мешайте мне», — воскликнула сердцем Анна Михайловна, которая во все продолжение этого нежного разговора считала на счетах издержанные деньги и никак не могла добраться толку в своих покупках. «Пять аршинки сии, по 2 рубля с полтиной за аршин. Вы не можете ничего разделить без драки. 10 до 10 рублей, до 5 полтин, 22 рубля с полтиною. Вас всегда надо брать порознь. Я дала мадаме белую ассигнацию, 27 рублей. И так мне следует получить 4 с полтиной. Вы при людях начнете грызться, позорницы. А здесь только четвертак. 3 двугривенных, медью, 3 пятака и грош. Ах, она плутовка! Она обманула меня. Нет, голубушка, я справлюсь, тебя завтра еще не достает. Не позабыли ли вы, маменька? Садясь в карету, вы купили 2 плетки, одну побольше, другую поменьше. Вот они. Да-да-да, я заплатил за них 2 гривны. Теперь так точно еще лишних алтына 4. Прости же меня, мадам, поклепала я тебя даром. Кстати, о плетках. Где Машка? Что она не стоит здесь у дверей? Ну вот, как не обновить покупки? Сейчас я позову ее, маменька. Но прежде рассудите меня, сестрицу. Она обижает меня и говорит, будто я старалась выказаться пред офицером. Ах, мать моя, что ж это за беда такая? Затем мы на ярмарку приехали, чтоб показывать себя добрым людям, не сидеть же ведь, склавши руки крестом, как великатная наша Анна Петровна. Ее с таким поведением и во веки веков не живешь с рук. «Что, милая, пригорюнилась?» «Думай, 100 рублей деньги. А тебе, друг мой, Аграфена Петровна, советую сестру не дурачить, а не то мы поссоримся». «За что вы на меня гневаетесь, маменька? Сестрица Бог знает, с чего показала, что я смеюсь над нею, и она наводит вас на гнев по пустякам». «Нет, не по пустякам. Опять приняли за свое сведенное. Слушайте, глупые, вы должны помогать друг другу, а не поперечить. Чуть одной идет на руку, чуть одна кому-нибудь нравится, другая пусть подбежит, да и ухаживает за ней, похваливает, чего хорошего не примечают, пусть то выказывает, дурное изъянец какой скрывает, во всем потакает, что забыто припоминает. А вы что? Только что ссоритесь, бронитесь, мешаете одна другой, да обе зато и остаетесь по сю пору в девках. Позабыли вы, что с такими спорами жениха мы в Спаске недавно еще упустили из рук. А ведь уже совсем было дело к концу шло, и роспись он спрашивал. Роспись — перечень приданного. 200 душ, земли 300 десятин, родни никого нет. Да, глядишь, попадет на тот год в исправники. Так нет, надо было Аграфене Петровне проболтаться, что сестра часто головой припадает. Больной жены кому надо? Отказался? Посмотрите на Афимью Григорьевну. 6 дочек уже рассовала, а попеченье у ней в 600 крат меньше моего. Да дочери у нее удачнее. Чуть кто холостой заедет в город, тотчас проведают, познакомятся, зазовут к себе в гости, обласкают, залебезят. Согрешила окаянная. Женишок-то и тут как тут успевает только родителей под венец водить. Счастье ваше, что мать попалась к вам такая, которая все обдумает, обо всем рассуждает, спит и видит, чтоб пристроить вас к месту. Только говорю вам в последний раз, оставьте ваши брани, а не то я всех вас оставлю. Живите, как хотите. Я пред Богом грешна не буду, и вам плакаться на меня нельзя, а рази мне на вас. Теперь послушайте же. Офицер мне понравился. Он человек преаккуратный. Я кое-что выдумал уже на его счет, да посоветуюсь теперь с Кузьминишною. Она на эти дела ходок, и, может быть, мы придумаем штуку, как бы залучить его поскорее сюда, а вы, между тем, не зевайте. Анна Михайловна вынула из свертка плетку, попробовав ее раза два о стену, пошла в соседнюю комнату на лежанку советоваться с Кузьминишною. Дочки ее разошлись по углам размышлять о полученном наставлении, одна с торжеством, другая с унижением, третья в углу стала писать. А я пока на досуге постараюсь, переменив драматический образ изложения на эпический, познакомить читателей короче с 3 молодыми героинями. Средняя дочь Анны Михайловны, которая пред нашими глазами одержала такую блистательную победу над старшую своей сестрою, лицом было очень похоже на полный месяц, когда он в летний вечер, красен и велик, начинает показываться из-под дальнего горизонта. Полные румяные щеки и плеча составляли главное основание ее собственных претензий на красоту. Главное основание прав, уступаемых ей нехотя провинциальными ее подругами, кроме сестры ее, на славу в царстве изящного. Впрочем, в наружности ее не было ничего особенно примечательного, кроме сходства в некоторых чертах с родительницей. Сходство сие еще было разительнее в отношении к голосу, походке, характеру, уму, и здесь-то, может быть, заключалась тайная причина особенной благосклонности матери к своему живому портрету. Причина, почему получала она часто первенство между сестрами, ей не принадлежащее. Впрочем, должно сказать и то, что она старалась поддерживать к себе расположение матери, умела так примениться к ней, что та, очарованная, рада была подчас для Поленьки заложить свою душу, не только что обвинить ее сестер в правом деле. Анна Михайловна, например, любила знать чужие дела. И все соседство, верст на 40 кругом, было у ее дочки на ладонке. Ни малейшие происшествия между супругами, родителями, чадами, родственниками, дальними и ближними, и даже знакомыми, не укрывалось от ее любознательного уха и глаза. Всякий вечер представляла она матери подробно бюллетени новостях городских и уездных и, заведывая таким образом с отличным успехом, к полному удовольствию матери, департаментом внешних сношений, доставляла ей неистощимый источник наслаждений и по длинным зимним вечерам, и по длинным летним дням. Внутренние дела припоручены были старшей дочери, которая имела все на руках в доме и хозяйничала, когда Анна Михайловна по каким-нибудь непредвиденным обстоятельствам должна была оставлять кормила правления. Дворня находилась под ее надзором, и она, сызмаленько приученная, умела содержать домочадцев в подобающем страхе. Главное же достоинство ее состояло в том, что она, как свои 5 пальцев, знала все относящееся до церковных постановлений и, скорее всех, месяцы словов и требников назначала сроки постов и мясопустов, никогда не ошибалась в назначении дней господским праздникам, разве только при задавании работы домашним. Месяца словы — календари с указанием церковного значения дней. Требники — календари с указанием церковных обрядов. Мясопусты — дни, когда запрещено есть мясо. Знала по имени архиереев, архимандритов, игуменов, игумений, схимников и даже старец и старцев значительных. Читала наизусть жития святых от 1 января до 31 декабря включительно, а при рассуждении о разных житейских действиях, в трудных нравственных задачах, своим положительным словом проводила всегда резкую черту между грехом и спасением. Без сих познаний едва ли было не было 2 ченерентол в семействе Анны Михайловны, которая по сердцу не слишком была расположена к старшей своей дочери, но, стремясь в нити в Царство Небесное и видя в ней твердую подпору и надежную руководительницу, вела ее нехотя наравне с среднюю дочерью. Ченерентола, итальянской, Золушка. Говоря о графине Петровне в отношении к ней самой, заметим, что самолюбие и притязание на красоту составляли средоточие всего ее нравственного организма. Ничем нельзя было раздосадовать ее столько, как предпочтением средней сестры, что уж и удалось нам заметить. Меньшая дочь отличалась совершенно от старших своих сестер. Она с младенчества воспитывалась в доме у графини Б, за делами которой ходил ее отец. Там получила она прекрасное образование вместе с единственной дочерью своей благодетельницы и познакомилась с благородными наслаждениями ума и сердца. Но, к ее несчастью, графиня скончалась, а дочь ее вышла замуж в большое семейство, в которое по особым обстоятельствам никак не могла взять с собою свою подругу. Анна Петровна возвратилась в отеческий дом и была принята там, разумеется, не с удовольствием. Сестры видели все ее превосходство над собою и, находя себе покровительство в матери по сходству образа мыслей, начали смеяться над нею, а мать, отвыкшая от нее так давно, смотрела на нее, как на чужую. Молодая просвещенная девушка в чуждой сфере мучилась беспрестанно, быв свидетельницей всякий день разных отвратительных явлений между людьми, любезными для ее сердца. Но об ней мы будем иметь случай после узнать подробнее». «Итак решено», — воскликнула Анна Михайловна громко в заключении аудиенции. «Кузьминишна, тебе спасибо за то, что надоумила на путь истины. Машка, Ваньку. Слушай, болван, завтра, чем свет, ступай по городу из дома в дом и узнай, где живет тот офицер, который с нами нынче встретился в рядах. Ведь здесь много офицеров. Как же мне об нем спрашивать? Как хочешь, дурак. Только чтоб ответ был готов к поздним обедням. Слушаюсь. Теперь собирай ужинать, да купи квасу на грош, пока не заперли лавочек». Ужин продолжался недолго, и по окончании оного все действующие лица моей повести легли спать с различными беспокойными чувствами, подобно Бубновому и Дементию, уложенным нами прежде. Анна Михайловна, изобретая средства, как скорее поймать в сети понравившегося офицера и женить на которой-либо из двух дочерей своих, старшая, как бы отвлечь его, вопреки наставлению матери, от своей сестры и понравиться больше ее на другой день, средняя, как бы сохранить и увеличить полученное преимущество, а меньшая, как бы избавиться от неприятных прогулок, в продолжении которых она должна была беспрестанно краснеть и стыдиться. Всех слаще, крепче и скорее заснула молодая Машка, испытавшая на себе действие новой плетки, а всех горче, слабее и медленнее наш бедный Иван, которому на другой день предстояло трудное приказание в целом городе, между тысячами людей, отыскать незнакомого офицера по неясным приметам. Долго он ворочался, часто он вздрагивал, откликался, покуда, наконец, благодетельный сон дал отдохновение уставшим его ногам, рукам, щекам, спине и голове. Но он тревожился напрасно, и несчастье грозило ему только во сне, а наяву в первый раз отроду поблагоприятствовали обстоятельства. С первым ударом колокола к заутрене вышел он из дома, и у самых ворот встретился ему Дементий, которому также не спалось по другой причине нам известной. Лишь только заикнулся он о своем горе, как Дементий, сам внутренно обрадованный, тотчас его утешил, сказав, что искомый офицер есть его барин. «Как так? Что ты врешь? Неужто?» Приятели на радостях пошли в любимое место, и тут-то Дементий на просторе и на досуге узнал от благодарного своего товарища все подробности, относящиеся до жизни и состояния его барыни, разумеется, сколько знал сам сей последний. А так как хитрая Анна Михайловна никому дома, как и в городе, не давала ни малейшего сомнения о своих расстроенных обстоятельствах, то Дементий и получил самое неправильное об них понятие, то есть такое, какое должно было иметь об них при жизни покойного барина, когда деревня находилась не в спорном положении, а из долгов не пропадало ни копейки. К сроку, перед обеднями, с торжеством возвращается Дементий домой. «Ну что?» — спрашивает его с нетерпением Анна Михайловна, сидя за чаем с Кузьминишною. «Нашел ли?» «Нашел, сударыня. Федор Петрович Бубновый живет рядом с нами». «Как рядом с нами?» «Пришел, видно, час воли Божией», — сказал, улыбаясь, Кузьминишна. «Коли так, я знаю этого офицера». «Они с графом, как бишь его, провались он, наняли было у меня эти покои, да после не показалось им тем, что в гостиной пахнет кухней».